Когда он попал камнем первой псине точно в теме, то остальные сначала разбежались, гонимые пронзительными предсмертными визгами сородича. Но ненадолго. Жрать они все-таки хотели, и их настойчивость могла спутать все планы. И, конечно, лишить жизни. Они снова сбились в кучу и продолжали преследовать человека. Тогда он, на свое счастье, заметил кусок тонкой трубы возле обрушившегося здания и вооружился им. Самая быстрая собака неосторожно попыталась ухватить конец трубы, которую выставила потенциальная жертва. И тогда моряк резко рванул ее вниз, для верности ударив по трубе ногой, ломая при этом собаке зубы и челюсть. Еще одна. Мощным ударом он проломил ей голову. Но в этот момент другая схватила его за полу шинели сзади. Не задумываясь, моряк резко сел на псину, давя ее тушу и ломая кости. Огромная овчарка неслась на него теперь. Он заслонил шею рукой, выставив вперед локоть и позволив овчарке схватить его зубами. Затем схватил ее за горло и свернул шею. Бросился бежать дальше. Остальные отстали. Видимо, решили не преследовать эту трудную и опасную добычу, когда вокруг лежали мертвые собратья, которыми можно было насытиться. Хотя нет. Взобравшись на второй этаж полуобрушенного здания, он заметил, что одна все-таки идет за ним, постоянно нюхая след. Моряк торопливо извлек из внутреннего кармана полиэтиленовый сверток, в котором был кусок того желтого вещества из регенеративного патрона. Он натер подошву ботинок и быстро выскочил на улицу. Пробежал по газону, приминая сухую траву, и крошил свои следы вещества. Затем свернул за угол и, прополоскав в ближайшей луже ботинки, стал торопливо уходить на север. Минут через пять до него донесся пронзительный визг собаки. Все, больше она след не сможет взять никогда.